«Так ведь я-то не совсем уж чужой», — улыбнулся я. «Ну, вот когда они это поймут, сразу по-другому заговорят». Ближе к ночи к нам присоединилось еще около дюжины человек, тех, кто пришел с Дариной. Лишь часть из них были местными, остальные вообще из соседних деревень. Объединяло их то, что все они были так называемыми осокорцами, состояли в секте, созданной Меркулом. Эти тоже держались особняком, шушукались между собой, на нас зыркали с подозрением. Судя по всему, они в целом к одаренным относились с неприязнью, не столь фанатично, как белые голуби, но близко к тому. А вот Дарину они явно уважали, и к словам ее прислушивались. Несмотря на то, что предыдущая вылазка, возглавляемая ею, не увенчалась успехом, и многие даже погибли. Хотя, послушав рассказы участников, я понял, если бы не мать, вообще вряд ли бы кто-то вернулся. Сам я, где мог, старался гасить возникающие споры, но по большей части сидел рядом со своими друзьями и наблюдал за осокорцами со стороны, и размышлял над тем, что удалось узнать из разговора с матерью. Итак, мы из-за чего-то крепко поссорились, и после этого Богдан уехал в Демидов, к отцу, которого никогда не видел. Должно быть, причина ссоры была очень серьезная. Боялась, что ты все неправильно воспримешь. Подозреваю, что связано все как раз либо со Скольдом, либо с теми экспериментами, что мать производила над Богданом в детстве, но напрямую ведь не спросишь. В целом, появление Дарины здорово путало мне все планы. Это ведь пока единственный человек в этом мире, который хорошо знал настоящего Богдана. Кроме Вари, конечно, но та не в счет, она не видела его лет 10. А вот если мать разоблачит подмену, то как отреагирует? Проблем она мне может доставить немало, с ее-то даром. И самое главное, что мне тогда с ней делать? Не тот я человек, чтобы просто устранить ее, как досадное препятствие. После того разговора на крыльце мы больше и словом не перемолвились, Дарина в основном обращалась ко всем собравшимся, а потом и вовсе уединилась в дальнем углу, чертя угольком на стене какие-то замысловатые схемы. Я подошел к ней, присел рядом, наблюдая за работой. В хитросплетении линий, треугольников и дуг сразу бросились в глаза знакомые символы руны. Только, пожалуй, у Дарины они были более сложными. Она редко пользовалась примитивными глифами, а составляла из них геометрические узоры, чаще всего спиралевидные, с винтовой симметрией. Такие же можно было увидеть и на ее амулетах. Мало того, судя по перемычкам между ними, руны эти складывались в еще более сложные конструкции, как слова из букв, или, скорее, фразы из иероглифов. Поймав мой заинтересованный взгляд, Дарина улыбнулась. «Маленьким ты любил наблюдать за моей работой, но потом, когда подрос, тебе быстро становилось скучно. Ты предпочитал побегать на улице. Мальчишка есть мальчишка. А что означают все эти символы?» Она пожала плечами. «Каждый, свое. Это способ упорядочить течение Эдры, а заодно перекрасить ее в нужный тебе цвет. Как говорят городские нефилимы, придать аспект. Ну, вот эта штука, например, что значит?» Я указал на крупный символ в центре, в основе которого была решетка из 6 пересекающихся под прямым углом линий, на углах украшенная дополнительными элементами, похожими на короткие рожки, древо. А это, руна Палань, означает питать, наполнять. А это корень, то есть основа. А вот эти, Гарнь, стихия земли, Тар, твердость, Айда, зов, Циц, безмолвие, Уйма, ММ, в данном случае, использую для приумножения. Усиливает эффект вот этой руны. Это Агн, жар, огонь. А это Марь, туман, слепота, облако. Вообще, у каждой руны по несколько значений. Зависит от того, какая рядом стоит, и вообще, какой заговор плетешь. Иногда даже от материала зависит. На камне руну высечь, это одно, на кости, совсем другое. Много премудростей тут. Век живи, век учись. Ну и от того, кто плетет, тоже зависит, наверное. Еще бы. Многие шаманки умудряются плести заговоры на амулетах, вообще не имея дара. Это все равно, что рубаху вышивать с завязанными глазами. Мало того, что узор кривой выйдет, так еще и иголку в палец загонишь ненароком. Эдра ведь прихотлива, капризна. Ее видеть надобно. А каких-то приспособлений для этого нет. Есть у меня знакомые из священной дружины. Так тот очки носит с линзами из таких зеленоватых кристаллов. Упоминание дружины заставило ее поморщиться. Да, у катихонцев много всяких хитростей. Как тебя вообще угораздило с ними связаться? Ну, Ты же говоришь, что читала обо мне в газетах. Опасная тварь из тайги орудовала прямо в городе. Албыс, рыжая ведьма с медными когтями. И ты правда убил ее? Недоверчиво спросила она, окидывая меня странным взглядом. Ну, я был не один. А иначе, наверное, не сидел бы здесь. Она покивала, по-прежнему не сводя с меня глаз. А я, кажется, понял, что ее так беспокоит. Ведь Албыс умела принимать облик других людей. Точнее, вселяться в них, долгое время выдавая себя за прежнего хозяина тела. Наконец, отвернувшись обратно к своим чертежам, она вздохнула. «Я все понимаю, Богдан. В том, что ты связался с дружиной, наверное, и моя вина. Ты-то тут при чем? Ну, я же тебя знаю. Ты с малолетства такой был, неравнодушный, к людям тянулся. Коли обижали кого, заступаться лез. Ту же девчушку из Абалакова взять. Да, пожалуй, такой уж я есть. Но самое главное, я же чувствовала, что не по душе тебе та жизнь, что мы вели. Всегда вдвоем, ни с кем не сходимся близко. Постоянно переезжаем с места на место. Ты всегда хотел нормальную семью, дом. Потому, наверное, так загорелся, когда я рассказала тебе про отца. Ну, а что в том плохого? Пожал я плечами. Любой человек хочет дом и семью. Даже тот, кто оказался в чужом мире, в чужом теле, с обрывками чужой памяти. За то время, что я здесь, мне приходится разгребать всякие проблемы, большая часть из которых досталась мне по наследству от прежнего хозяина тела. Но, если не брать их в расчет, все равно это временное, то к чему я стремлюсь на самом деле. А это легко понять потому, что мне уже удалось достичь за это время. Я вернул фамилию, восстанавливаю родовое имение и собираю вокруг себя людей, которых считаю своими близкими. По сути, неосознанно исполняю мечту настоящего Богдана о семье и доме. Да, наверное, и свою тоже. А все остальное, деньги, образование, даже развитие дара, это даже не цель, а просто средство для того, чтобы защитить своих и дать им самое лучшее. Кстати, о развитии дара. От Албыс я кое-что перенял. Думаю, тебе будет интересно взглянуть. Я взял из штабеля дров, лежащих рядом с печкой, кусочек коры, выцарапал на нем руну преграды и, напитав эдрой, придал преграде форму выпуклой линзы. Получилось что-то вроде гриба с прозрачной, почти невидимой шляпкой. Передавая этот, с позволения сказать, артефакт матери, я чувствовал себя дошкаленком, слепившим уродливую поделку из пластилина. Но, как и любая мать, Дарина лишь умилилась моему подарку. А во, неплохо. И что же, сам до этого додумался. Да так, пробую силы понемногу. Я так недавно целую толпу остановил. Размножил эти руны, соединил их между собой сеткой вот так. Я загнул указательные пальцы и зацепил их друг за друга. Запитал эдрой, заикарил об землю, и получилась невидимая стена. Хм, интересно, но грубовато. И это еще, мягко говоря, улыбнулась Дарина. Слишком хлипкая основа. Даже если влить у ему эдры, такая стена не продержится и 10 минут. Ну, если честно, она и 5 не продержалась. Да я понимаю, я только начинаю учиться. Но, может, и завтра смогу чем-то помочь. Может быть, в само начертание заговора я тебя пускать не рискну, слишком сложно. Но ты мог бы помочь насытить плетение эдрой, чтобы укрепить его. Силища в тебе чувствуется огромное. Тебе, по-моему, даже плести особо ничего не надо, сырой эдрой можешь с ног сшибить. Я невольно усмехнулся, тут она тоже была недалека от истины. Снаружи вдруг донесся протяжный, пробирающий до самых костей волчий вой, где-то совсем близко, явно в границах деревни. Звук этот заставил смолкнуть все разговоры, люди замерли, прислушиваясь. Ответный вой был слабее и дальше, если бы я не переключился в боевую форму, то вряд ли его услышал бы. Но зато откликнулось сразу 3 или 4 твари, с разных сторон. А возле ворот, судя по звукам, орудовало уже с полдюжины волков. Прислушавшись, я различил урчание и характерные звуки рвущейся плоти. Носорога дербанит. Пока ничего страшного. В тишине негромкий голос Ильи Колыванова расслышали все, даже в дальних углах избы. Сам Илья сидел в сторонке, прислонившись спиной к беленому боку печи и стругая какую-то деревяшку. Сейчас он откинулся назад, прикрыв глаза и поводя головой из стороны в сторону, будто разглядывая что-то. От ауры его куда-то в потолок тянулся заметный шлейф эдры. Все 3 пса его тоже грелись рядом у печки, но сова осталась снаружи, и через нее он мог наблюдать за окрестностями. Надо и мне уже осваивать что-то подобное. Тем более, что есть даже готовое решение, Албыс ведь умело плести призрачные камеры наружного наблюдения. Сейчас расставил бы их по периметру деревни, и было бы куда спокойнее. Я попробовал вызвать саму Албыс, но на мой призыв она лишь раздраженно зашевелилась, будто пытаясь съежиться еще сильнее. Да уж, вот тебе и соратница. Дезертирует, даже не добравшись до настоящего боя. Впрочем, лишний раз доказывает, что доверять ведьме не стоит, и если найдется способ без ущерба для себя разорвать этот вынужденный симбиоз, то нужно будет сделать это, не задумываясь. Дарина вместе со всеми на время отвлеклась, прислушиваясь к звукам снаружи, вернулась к своему узору на стене, торопливо завершая линии пожирнее, вычерчивая ключевые символы. Поначалу я решил, что это просто какие-то наброски, но нет, похоже, она готовит какой-то защитный контур. Помоги-ка мне, воткни по углам избы, вон там, там и вот там, покрепче и повыше. Она протянула мне три узких ножа с резными костяными рукоятками, тоже сплошь изрезанные рунами и коловратами. Еще один она оставила у себя. Я пригляделся к артефактам. Каждый светился в магическом спектре, обладая довольно весомым зарядом эдры. Занятно. Это ведь не эмберит, а обычная кость. И при этом эдра не смешалась с материалом, не видоизменила его, а именно удерживается внутри, как в сосуде. Нашел время разглядывать. Строго окликнула меня мать. Быстрее. Времени у нас не так много. Ну, Маэм. Я вздохнул и, обогнув стол, вокруг которого тесно сгрудились осокорцы, протопал в дальний угол избы. Встав на скамью, вонзил первый клинок в верхний венец бревен. От рукоятки в сторону Дарины тут же протянулся шлейф эдры, будто натянутая нить. Так, теперь второй. В руках у меня оставался последний кинжал, когда вдруг грянул зов. Я не чувствовал этого прежде, но сразу понял, что это оно. Это нельзя было спутать ни с чем. Что-то извне, огромное, безликое, неумолимое, как прибой, вдруг вторглось ко мне в голову, обрушилось, будто гигантский столб воды, оглушая, ослепляя, сбивая дыхание. Я, кажется, на какое-то время вообще потерял сознание, а очнувшись, не мог понять, где нахожусь. Если этот первый удар был похож на мощную оплеуху, то последующее влияние было гораздо мягче, почти незаметным, словно легкое головокружение. Перед глазами все плыло, в ушах шумело, и при этом неудержимо хотелось вырваться на воздух. Стены, казалось, вот-вот обрушатся на меня, раздавит под своим весом. А там, снаружи, можно будет вдохнуть полной грудью. Можно будет рвануть прямо в чащу, бежать, не разбирая дороги, туда, куда манит далекий, но такой притягательный маяк. Я осознавал, что эти мысли и побуждения навязаны извне, но отбросить их было нелегко. И дар пересмешника тут не помогал, мне попросту ни за что было ухватиться. Зов был не похож ни на одно из проявлений эдры, с которыми мне доводилось сталкиваться до сих пор. Я даже не видел тянущихся ко мне нитей. Казалось, зов возникает прямо внутри моей головы, засел в ней, будто заноза. Зажмурившись, я зарычал, замотал головой, пытаясь избавиться от наваждения. Когда открыл глаза, ненадолго сознание прояснилось, но легче от этого не стало. Вокруг меня бушевали тьма и хаос. Висящий на потолочной балке эмберитовый светильник в решетчатом железном плафоне на цепи раскачивался из стороны в сторону, неровно мерцая и вызывая бешеную пляску теней на стенах избы. Люди сорвались со своих мест и беспорядочно метались, сталкиваясь друг с другом и прорываясь к выходу. Столы и лавки были опрокинуты, под сапогами хрустели осколки глиняной посуды. Кто-то рядом оглушительно ревел, разрывая на себе рубаху, и я с ужасом увидел под тканью бугрящуюся, быстро покрывающуюся густой шерстью плоть. Данила, младший из Колывановых, вместо головы у него уже уродливая, разбухающая на глазах звериная башка, ладони превратились в широкие медвежьи лапы с черными когтями. Демьян тоже оскалился клыками, глаза его полыхали янтарным светом. Он, обхватив сзади Нестора, пытался удержать того на месте, но тот тоже рвался из стороны в сторону, а лицо его вытягивалось на глазах, превращаясь в звериную морду. Орали, кажется, все одновременно, рычали оборотни, отчаянно матерились осокорцы, в углу истошно голосила какая-то женщина, похоже, жена старосты. Ее тонкий визг ввинчивался в мозг, будто раскаленная спица. Пахло гарью, кто-то зацепил заслонку на печи, и топка полыхала багровым зевом, с треском выплевывая раскаленные угольки прямо на доски пола. Зов накрыл меня снова. Это было похоже на медленную пульсацию или волны прибоя, ментальное давление то резко накатывало, чуть не лишая сознания, то отступало, давая отдышаться, но при этом продолжая тянуть прочь из избы. Причем, если сопротивляться, становится еще хуже. Я чувствовал себя рыбой, которую подсекли на крючок, и теперь любое движение загоняет острие все глубже в плоть. Легче всего поддаться силе, тянущей тебя из воды. В этот раз очнулся я на полу, не то сам упал, не то сшиб кто-то. По полу тянуло холодом, похоже, дверь наружу распахнута. Окружающие звуки настигли меня с запозданием, зато будто все разом и на повышенной громкости. Снова женский визг, грохот бьющейся посуды, рычание, треск ломающейся древесины. В ноздри вдруг ударил сырой железистый запах крови. Кто-то ранен. Во рту тоже был привкус крови, губа оказалась разбита. Перед лицом в считанных сантиметрах мелькнули чьи-то сапоги, прямо надо мной сцепились два незнакомых мужика из осокорцев. Не на шутку сцепились, с мордобоем, укусами и тасканием за волосы. Я рывком вскочил, отпихнул их в сторону, огляделся. Нож, нож, Богдан. Крик Дарины прорвался через всеобщий ор, стоящий в избе, лишь каким-то чудом. А может, это я просто умудрился его вычленить, увидев в противоположном углу саму шаманку, забравшуюся на скамью рядом с разрисованной рунами стеной. Я вспомнил про последний нож в руке и даже увидел шлейф Эдры, тянущиеся от него к трем углам. Я ринулся к последнему углу, чтобы замкнуть контур. Пришлось пробиваться силой, находящиеся в избе люди превратились в обезумевшую толпу. И что хуже всего, часть этих людей были совсем не люди. Данила, а это огромное мохнатое чудовище могло быть только им, как раз рванул мне наперерез, расшвыривая всех на своем пути. Меня тоже чуть не сшиб с ног, но я умудрился отскочить, и оборотень вырвался наружу, заодно чуть не сорвав дверь с петель. Меня снова накрыло, и безудержно захотелось последовать его примеру. Ноги сами собой понесли меня к выходу, и борясь с собственным телом, я отшатнулся в сторону и рухнул на колени. Зарычал, пытаясь избавиться от засевшего в мозгу крючка. Но как, если даже лески не видно? А что, если? Я сосредоточился на своем тонком теле, высматривая изменения, и обнаружил его, крохотный, размером с монету, полупрозрачный сгусток эдры, почти сливающийся с остальным тонким телом, но сейчас выдающий себя довольно яркой пульсацией. Засел рядом с головным узлом, запустив в него тонкие щупальца, будто насекомые. Я безжалостно раздавил его, разложил на нейтральную эдру, и в голове тут же прояснилось, будто рубильник повернули. Осознание происходящего тоже наступило моментально, как вспышка. Нет никакого шлейфа, тянущегося прямо к древу. А сокорь, похоже, просто развеивает по округе что-то вроде семян или личинок, которые внедряются в мозг и потихоньку подчиняют разум носителя себе. По ночам он просто пробуждает эти семена, активирует их удаленным сигналом. И понятно, почему они лучше действуют на одаренных, они могут подпитываться эдрой из тонкого тела, становясь еще сильнее. Правда, при таком раскладе защитный контур Дарины, скорее всего, не имеет смысла. Эти чертовы семена ведь уже внутри. Я все же добежал до угла и, подпрыгнув, вонзил нож в стену. Заодно поделился собственной эдрой, подпитывая контур так, чтобы нити эдры, соединяющие кинжалы по углам и сложный чертеж на стене, засияли ярче, быстро опутывая стены, пол, потолок крупной сеткой. Не помогло. Я, похоже, остался единственным, на кого не действовал зов. Не знаю, сколько времени прошло. Мне показалось, что всего пара минут, но судя по тому, что творилось в избе, все-таки гораздо больше. И обезумевшие под его действием люди успели натворить бед. Похоже, то, что мы укрылись всей толпой в одной избе, сыграло злую шутку. Часть людей выбежала наружу, но кто-то серьезно пострадал. На полу валялись без движения двое, и рядом с ними растекались, впитываясь в доски пола, темные пятна крови. Еще двое были серьезно ранены, рубахи в крови, глаза заплыли от свежих фингалов. Хуже всего обстояли дела с одаренными. Младший Колыванов исчез, но оставшиеся братья сцепились между собой. Демьян и Варя, сами с трудом сохраняя остатки рассудка, пытались их растащить. Не удивлюсь, что именно оборотни и подрали кучу народу в этой свалке. Но все же в первую очередь я бросился не к ним, а тонкой хрупкой фигурке, стоящей чуть в стороне. Рада стояла, широко распахнув глаза и вытянув руки перед собой, будто пытаясь оттолкнуть что-то невидимое. Ядро ее дара снова приоткрылось, будто темный глаз, потоки ядра хлестали наружу, закручиваясь в тугие вихри. Пока что буря только расходилась, не достигнув и четверти той мощи, что была вчера, но мелкие предметы уже вовсю летали по хате, ударяясь в стены. Я отыскал взглядом засевшего в ее голове светящегося паучка Осокаря и тоже раздавил его. Сделать это было сложнее, чем со своим, нужно было дотянуться до него, выпростав из тонкого тела вытянутый протуберанец. Так что пришлось пробиться к девушке вплотную, преодолевая давление, хлещущее из нее сырой эдры. Но стоило подавить в ней зов, как буря почти мгновенно схлопнулась, а сама Рада, растерянно моргая, обмякла и пошатнулась. Я успел подхватить ее и оттащил в угол, к Дарине. Мать тоже избавила от жучка, это было уже гораздо сложнее, заняло пару секунд. Нестор вырвался таки из лап Демьяна, но тут же рухнул на пол, рыча, завывая и беспорядочно колотя воздух конечностями. Как, впрочем, и все оставшиеся в избе, их накрыло очередной волной пульсаций зова. Но мне это сейчас было даже на руку, я поочередно фокусировался на каждом, избавляя их от засевших семян на сокаря. У некоторых его, впрочем, не оказалось. Все, кто избежал заражения, были обычными людьми, трое осокарцев и жена старосты. Это было похоже на пробуждение от кошмара. Приходя в себя, каждый из попавших под зов начинал озираться, в ужасе оглядывая царящий вокруг разгром, ощупывая себя, запоздало морщись от боли в ссадинах и царапинах. Убедившись, что не пропустил никого, а освобожденные от зова люди потихоньку приходят в себя, я переключился на аспект исцеления и занялся ранеными. Самые серьезные повреждения были у тех двоих, что сидели у стены, судя по следам когтей, попались под горячую руку кому-то из Колывановых. А вот тем, что валялись на полу в лужах крови, я уже ничем не мог помочь. В одном из них я с трудом опознал старосту деревни, пол лица ему кто-то попросту содрал, будто дряблую маску. Второй, кто-то из осокарцев, пришедших с Дариной. Грустная ирония, выжил в тайге, в самой передряге, но погиб, добравшись до безопасного места. Жена старосты рухнула на колени над телом мужа и зарыдала. Дарина, приобняв ее, попыталась отвести в сторону, но та вырывалась, так что шаманка попросту села рядом с ней, придерживая за плечи и приговаривая что-то утешительное. И без того было тошно, но от этого плача на душе и вовсе кошки заскребли. Чем ее утешить? И как доказать, что мы не виноваты в случившемся? Тем более что, если бы мы и правда не пришли в деревню сегодня, может быть, все сложилось бы по-другому. А я притащил сюда целую семейку детей зверя. Зараза! А ведь если бы я знал заранее, как все это устроено, то мог бы заметить семена еще раньше. Скорее всего, осокорь разбрасывает их постоянно, как тополиный пух. И в этом и секрет его зова, распространяющегося так далеко. Простирать щупальца дара на десятки километров вокруг, отыскивая ими разумных существ и подтягивая к себе, нереально. А вот рассеивать такие вот семена, а потом, накапливая силу, посылать им импульс, заставляющий их действовать, уже гораздо эффективнее. Эту версию стоит еще обсудить с матерью, но я был уверен, что все понял правильно. Догадка сформировалась мгновенно, как только я отыскал засевший во мне жучок и растворил его. Может, это тоже часть моего дара, и я не просто уничтожил семя осокаря, но заодно и расшифровал его, поглотил содержащуюся в нем информацию. Может быть, где Данила? Невнятно из-за все еще торчащих клыков прорычал Нестор. Он постепенно возвращал себе человеческий облик, но давалось это будто бы с трудом. Его корежило, плоть под рубахой ходила ходуном, суставы явственно хрустели. Зрелище жутковатое, да к тому же процесс трансформации явно не безболезненный. Илья и вовсе валялся на полу, тяжело дыша и время от времени рычал. Его обращение обратно в человека шло как-то неровно, рывками. Псы окружили его, жалобно скуля и облизывая ему лицо. Варвара, к счастью, не успела обернуться полностью, сейчас у нее разве что глаза были звериные, оранжевые со звездообразной радужкой. «Жак!» — в ужасе выдохнула она, окидывая взглядом разгромленную избу. «Жак, ты где?» «Тут!» — донеслось откуда-то снизу. Француз во время всеобщей неразберихи умудрился спрятаться в нишу под печкой, куда обычно складывают для просушки дрова, но это его спасло. «Чумазый!» перепачкавшийся в саже, взъерошенный так, что курчавые волосы торчат во все стороны, как репейник, но живой и невредимый. А самое главное, его, похоже, вообще не зацепило зовом. Я даже специально подошел к нему, осмотрел внимательно, похлопал по плечам. «Да в порядке я, Богдан, все хорошо», — смущенно пробормотал он, заодно уворачиваясь от твари, Та, наслюнив уголок платка, пыталась очистить ему лицо от сажи. Хаем, видно, к нему семя осокаря не успело привязаться, а может, просто пропустила. Все-таки Дарина права, обычные люди менее уязвимы к этой напасти. Данила, снова прохрипел Нестор, выглядел он уже вполне по-человечески, разве что лохматый, будто только что ломился через кусты. Где он? Выбежал. Что и вы отпустили? Я не успел даже возмутиться, он, матерясь, тоже выскочил на улицу. Вернулся лишь через несколько минут. К тому времени все уже более-менее опомнились и даже начали наводить порядок. Только жена старосты так и не могла успокоиться, наоборот, кажется, причитала все сильнее. За что? За что? О, сотрясаясь в рыданиях, она обводила всех невидящим взглядом, вцепившись в одежду мужа так, будто пыталась поднять его. Нестор, валившись в избу, с порога выдохнул. Нет его нигде. След я взял, но он слабый, к утру простынет. Надо выдвигаться прямо сейчас. Кто со мной? Угомонись, устало выдохнул Демьян, опускаясь на лавку и прислоняясь затылком к бревенчатой стене. Мы и так все знаем, куда этот след приведет. И что же, ждать предлагаешь? Огрызнулся Нестор, раздраженно оглянулся на рыдающую женщину, явно хотел огрызнуться на нее, но вдруг осекся, разглядел тела на полу. Кто это их? Сидящие на скамье у дальней стены уцелевшие осокарцы молча глядели на него из-под лобья. Они и раньше-то держались особняком, но сейчас все, кто были в доме, четко разделились на два лагеря, деревенские, в одном углу, а наша разношерстная команда одаренных с примкнувшим к ней полинейком, в другом. Кто-то из нас, негромко отозвался Илья, массируя холку одному из своих псов и не поднимая глаз с пола. Больше-то некому. Нестор в ужасе взглянул на свои руки, ошалевшим взглядом обвел избу. Я ничего и не помню толком. Все как в бреду. Сроду такого не бывало, даже когда сильно напивался. Илья, по-прежнему не поднимая глаз, покивал. Демьян тоже сидел мрачнее тучи, стараясь не смотреть на деревенских. «Не помню», — снова пробормотал Нестор, — «ничего не помню, будто и не я был, не помню». «Ну чего заладил», — огрызнулся один из осокарцев, высокий костлявый мужик с резко очерченным, будто вырезанным из куска коры, лицом. Щеки у него были такие впалые, что сейчас, в потемках, лицо его было похоже на череп. «Да поймите вы, это наваждение какое-то, не виноваты мы», — выкрикнул Нестор, — «мы никогда людям вреда не чинили, да если б я, хватит». Костлявый хлопнул ладонями по коленям, поднимаясь с лавки. «Этих двоих уже не вернешь. А кто тут виноват? Мы сами эту пакость вырастили. Теперь вот расхлебываем. Это все зов, Кондрат, ты же понимаешь», — добавила Дарина. «И если не выкорчевать осокорь, подобное будет повторяться». Костлявый кивнул и, повернувшись к товарищам, что-то проговорил им вполголоса. Все они поднялись и начали прибираться в избе, подняли обратно стол. Тела погибших переложили на лавки у стены, начали заметать осколки посуды и мусор. Мы по-прежнему сидели в своем углу, подавленные и задумчивые. Дарина, запоздало вспомнив о своем защитном контуре, глядела то на вонзенные по углам кинжалы, то на расписанную рунами стену, видимо, пытаясь отыскать ошибку. Я поделился с ней своими выводами по поводу природы зова, и это привело ее в еще большее смятение. «Так не должно быть», – прошептала она. Так это не задумывалось. Он вырос во что-то большее. Если бы я только знала. Она замолчала, поймав мрачный взгляд Демьяна. Старый вампир сидел поодаль от нас, но с его-то слухом он наверняка разобрал каждое слово. Ладно, теперь это уже не важно, успокоил я ее. Но эту ошибку надо исправлять. В любом случае, ты вроде бы была права по поводу того, что к обычным людям зов не так липнет. Может, и сработает. Как думаешь? Дарина вздохнула, снова взглянув на свои теперь уже бесполезные чертежи на стене. Я уже ни в чем не уверена, но какой у нас выбор? Интерлюдия. Жак. Погибших хоронили рано утром, перед тем, как выдвинуться в путь. Большая часть жителей деревни тоже уходили, видно, решили, что оставаться здесь небезопасно, и в успех затеи чужаков во главе со странной шаманкой тоже не очень-то верили. Могил пришлось рыть гораздо больше двух. В других домах тоже оказались пострадавшие. Зов сводил с ума. Даже неодаренные бросались друг на друга, как бешеные животные. Одного из жителей деревни искромсала ножом собственная жена. Сама она выжила, и утром ее едва успели вытащить из петли. Самусе сразу-то не показалось Жаку уютным и жизнерадостным местом. Но сейчас деревня и вовсе погрузилась во мглу и уныние. Еще и погода была под стать, С утра снова слякоть и морось, слезавшие остатки снега и превратившие пейзаж в черно-белую выцветшую фотографию. На самом деле, именно так в Европе обычно и рисовали Сибирь, да и всю Россию, мрачной, серой, грязной, холодной, погруженной в сплошную безнадегу. Жак уже достаточно пробыл здесь, чтобы понять, что это лишь глупый стереотип, не считая разве что холода. Он с тоской вспоминал погоду в родном Монпелье в этом время года. Сейчас там можно прогуливаться по морскому побережью в одной рубашке, наслаждаясь солнцем и свежим бризом с залива, а деревья только-только подернулись осенней желтизной. Он угрюмо шмыгнул носом, поднял было руку, чтобы вытереться тыльной стороной ладони, но одернул себя и полез за платком. Насморк, напавший на него еще на баркасе, все не проходил, и кожа под носом уже болела от постоянного натирания. Варвара вчера пыталась лечить его с помощью чеснока, который нужно было разрезать и активно вдыхать носом. На какое-то время и правда стало полегче, но повторять эту адскую процедуру он был пока не готов. Да и смысла в этом не было, на холоде нос все равно заложит. Ямы для могил рыли все вместе, прямо на окраине деревни. Жак тоже помогал старшему брату Вари, оттаскивая землю в сторону в тяжелых железных ведрах. Но когда дело дошло до прощания с умершими, отряд, возглавляемый Богданом и его матерью, не сговариваясь, отошел чуть в сторону. Кто-то отлучился, завершая последние приготовления к походу, но в основном все были уже готовы, ждали только сигнала выдвигаться. Жак вместе с остальными молча стоял под моросящим ледяным дождем, наблюдая, как деревенские засыпают могилы. Женский плач не стихал все утро, и хотелось уже побыстрее уйти в лес, чтобы не слышать его. «А ведь такого раньше не было», — проговорил кто-то из осокорцев. «Угу», — мрачно кивнул другой. «Он будто чует, что мы снова идем к нему. Остановить пытается». Богдан, стоявший в паре шагов впереди Жака, рядом с матерью, взглянул на нее, и та неопределенно пожала плечами. «Может, и так, говорю же, а Соколь стал совсем не тем, чем задумывался. И в прошлый раз он будто и правда был готов к нашему приходу. Скорее всего, и в этот раз застать его врасплох не получится». «Хорошенькое дело», — саркастически отозвался Богдан. «Ну что ж, тогда у нас один путь, напролом. На эффект внезапности можно не рассчитывать, выходит, так, зато он может приготовить нам какую-нибудь пакость. Плохое у меня предчувствие, а вот этого не надо». Он ободряюще приобнял Дарину за плечи. «Справимся. Теперь я с тобой. И теперь мы знаем, как бороться с этой заразой». Подслушанный разговор немного приободрил Полинейка, но ненадолго. Мрачные мысли и сомнения одолевали его все сильнее, хотя он и старался гнать их прочь. Он никогда не считал себя трусом. Даже, пожалуй, наоборот, храбрость была его недостатком, заставляющим порой действовать опрометчиво. Как, например, в тот раз, когда он заступился за незнакомую девушку перед местными хулиганами в парке университета. Он тогда видел Варвару первый раз в жизни, да и серьезной опасности ей не угрожало, те недоумки лишь подшучивали над ней. Но Жак попросту не смог пройти мимо, и плевать, что в итоге наверняка оказался бы бит. Впрочем, именно так он и познакомился с Богданом. И сдружились они именно потому, что очень похожи, хотя с виду и не скажешь. У Богдана тоже есть эта безрассудная жилка. Если он чувствует свою правоту, то бесстрашно бросается даже на самого опасного врага и готов защищать людей, даже незнакомых. Однако, в отличие от Жака, у Богдана есть для этого и серьезное оружие. Он не филин, и храбрость его подкреплена чугунными кулаками. В прямом смысле этого слова. Жак не раз наблюдал, как Богдан тренируется в гараже, и даже пару раз присоединялся к нему, но потом перестал и предпочитал заниматься в одиночку, когда Богдана не было дома. Сам Жак, хоть со стороны и выглядел худым и немного нескладным, слабаком тоже не был, но по сравнению с Нефилимом чувствовал себя жалким и беспомощным. Богдан, войдя в раж, мог дробить кирпичи голыми кулаками, а когда они устраивали спарринги с Путилиным, то так махали деревянными мечами, что Жак со стороны не успевал проследить за их движениями. Да что уж говорить, обычный человек не может тягаться с Нефом, а Жак был именно что самым обычным человеком в окружении очень незаурядных личностей, и даже влюбиться умудрился в девушку с даром зверя. То, что Варя тоже оказалась одаренной, поначалу здорово озадачило и даже испугало его, но не настолько, чтобы он отказался от девушки, тем более сейчас, когда она начала отвечать ему взаимностью. Собственно, это и удерживало его в этой жутковатой компании. Желание быть рядом с Варварой, как там говорят русские, не бить перед ней лицом в грязь. Получалось, впрочем, не всегда. Ту историю с освобождением Белы он не мог простить себе до сих пор, хотя умом вроде и понимал, что никак не смог бы противостоять гипнотическому дару. Он и в этот поход тоже вызвался во многом, чтобы загладить свою вину, и был полон решимости сделать это. Путь к Сокарю вышел извилистым и запутанным. Отряд выдвинулся через южные ворота, но уже метров через 500 на развилке дорог повернул на северо-восток, почти в обратном направлении. Шли около получаса через лес и снова выбрались к берегу реки, поворачивающей к востоку. Там Жак увидел развалины старой заброшенной мельницы, черной, покосившейся, мрачной, как иллюстрация в книге со страшными сказками. Сам отряд был не такой уж многочисленный, человек 15, включая осокарцев. Многие из тех, кто вернулись вчера с Дариной, так и остались в Самусе из-за ранения или просто не найдя в себе силы и мужества на вторую попытку. Но те, кто все же отправился в путь, были настроены решительно. Вооружены были все. Даже самому Полинейку и Варе в деревне отыскали по ножу и охотничьи двустволки с запасом патронов. Остальные же оружием и вовсе были увешаны до зубов, ножи, топоры, остроги, ружья. При этом некоторые из осокарцев еще и тащили на спине здоровенные чугунные котелки, перевязанные веревками так, чтобы из них получилось что-то вроде ранца. Чугунки поменьше несли просто в руках, тоже обвязав веревками так, что они походили на этакие кадила. Жак видел, как в деревне в эти котлы закладывали светящиеся, как раскаленные угли, кристаллы огненного имбирита. Все горшки здорово грелись, от них даже шел пар. Зачем в походе столько жар камня? Жак знал, Богдан и Дарина объяснили свой план еще до похорон. Предполагалось использовать огненный имбирит в качестве бомб, забросать осокорь кристаллами, а потом взорвать их и сжечь проклятое дерево на корню. Затея выглядела простой и эффективной, однако прежде нужно было подобраться к дереву на расстоянии броска. Нож Жак засунул за пояс, а с ружьем всю дорогу пришлось возиться. Нести его на лямке через плечо оказалось неудобно, как ни поверни, оно постоянно билось прикладом о заднюю часть бедер, но и постоянно держать его в руках было довольно утомительно. Впрочем, оружие придавало хоть какой-то уверенности, а она сейчас была очень нужна. Несмотря на то, что передвигался их отряд среди бела дня, обстановка была жутковатая. Стоило отойти от деревни на несколько сотен шагов, как стало казаться, что они очутились в совершенно дикой тайге, где лишь чудом сохранилась хоть какая-то дорога. По обе стороны от извилистой колеи стеной вставали густые заросли, в которых Жаку постоянно мерещились какие-то мелькающие тени. Впрочем, судя по тому, как порой останавливались и принюхивались старшие Колывановы, и как настороженно рычали псы Ильи, вовсе не чудилось. Однако путь до заброшенной мельницы они преодолели относительно спокойно. Самое страшное началось, когда отряд, пройдя немного вдоль берега, снова углубился в чащу. На опушке леса там, где они ступили на узкую, едва заметную тропу, их встретило что-то вроде чучела, сооруженного из сухих веток и больших оленьих рогов. Тотем было видно издалека, а вблизи еще и слышно, нанизанные на бечевки костяные и деревянные таблички, изрезанные рунами, перестукивались на ветру, как кастаньеты. При этом сам вид его вызывал необъяснимый ужас. Жак понятия не имел, что означают все эти символы, но казалось, они кричат на весь лес: «Остановитесь! Прочь! Запретное место!» Скорее всего, так и было. Потому что, стоило им пересечь невидимую границу, как все начало быстро меняться. Заросли тут были такими густыми, что казалось, будто раньше срока на землю спустились сумерки. Тропа, по которой двигался отряд, была узкой, извилистой, то и дело распадалась на несколько. Но за пределами этих узких проходов чаща была просто непролазной. Густые кусты и огромные кучи бурелома обступали их со всех сторон, заставляя двигаться в нужном направлении. Иногда между стволами деревьев брезжили большие просветы, но оказывалось, что дальше там глубокий овраг или выстроившиеся цепочкой тотемы, предупреждающие, что нужно свернуть. Из самого первого шага, как они ступили на эту тропу, Жака не отпускало ощущение, что кто-то пристально наблюдает за ними из чащи. Несколько раз он едва не пальнул с перепугу из ружья, когда ловил боковым зрением движение в кустах буквально в нескольких шагах от себя. И он был не одинок в таких метаниях, то там, то сям раздавались резкие возгласы и возня. Один раз даже дошло до выстрелов, в ответ на которые в небо с громким граем сорвалась целая стая воронья. Отряд передвигался гуськом, по одному, максимум вдвоем рядом, иначе не позволяли узкие тропы. Богдан, Шаманка и Демьян шли впереди, Колывановы замыкали цепочку. В середине шли осокорцы. Сам Полиньяк держался ближе к хвосту цепочки, рядом с Варей, хоть и пришлось ради этого мириться с мрачными взглядами ее братьев. В целом, оказалось даже к лучшему, что отряд их был довольно немногочисленным, они не сильно растягивались по тропе, и тех, кто двигался впереди, было видно даже замыкающим. К тому же Богдан время от времени останавливался, внимательно приглядываясь к каждому человеку в отряде. Иногда делал какие-то странные пассы руками в воздухе, будто фокусник. Смысла всех манипуляций Жак не улавливал, как, впрочем, и остальные члены отряда. Скорее всего, это было как-то связано с воздействием осокаря. Богдан предупреждал, что при первых же признаках влияния зова нужно было тут же подавать сигнал ему. Честно сказать, Жак пока так и не понял, что же это за зов такой. Ночью, когда началась неразбериха, он как раз задремал и был разбужен громкими криками и потасовкой. Его тогда отшвырнули в сторону, и он даже сам толком не помнил спросонья, как умудрился спрятаться под печкой. За дальнейшими прискорбными событиями он наблюдал со стороны и не мог понять, что происходит со всеми этими людьми. В них будто вселились бесы, даже в Богдана, но тот в итоге сумел перебороть их и очнулся. Самого Жака эта участь, к счастью, миновала, но теперь он настороженно прислушивался сам к себе, ловя малейшие признаки внешнего влияния. И это постоянное напряжение уже само по себе начинало сводить с ума. Поэтому, когда он вдруг увидел справа от тропы грязное сморщенное лицо с горящими глазами, смотрящие прямо на него из-под пелены спутанных волос, он решил, что это какое-то наваждение. Запоздало вскрикнул, вскинул ружье. Страхолюдина исчезла, но мгновением спустя вдруг вскрикнул один из осокорцев, шедший в нескольких шагах впереди Жака. Что-то, пронесшееся мимо и скрывшееся в кустах, резануло его, походя по ноге. Он схватился за бедро, кривясь от боли. Почти сразу же донеслись возгласы откуда-то из передней части цепочки, рычание и лай псов, выстрел, потоки брани. Люди были на взводе, так что вспыхнули мгновенно. Относительно стройная колонна мгновенно рассыпалась, каждый крутился из стороны в сторону, пытаясь разглядеть противника и вообще понять, что происходит. Но кроме хруста веток и непонятных размытых силуэтов, мелькающих мимо неуловимо быстро, ничего разглядеть не удавалось. При этом почти каждый такой хруст, каждое мельтешение сопровождалось вскриками. Когда мимо самого Жака промелькнуло нечто угловатое, тощее, окутанное маревом дрожащего воздуха, он и сам заорал в голос, но не от боли, а скорее просто чтобы отпугнуть тварь. Саданул с обоих стволов, и крупная дробь ухнула в ствол ближайшего дерева, вырывая ошметки из коры. Тварь избежала выстрела, в последний момент рванув куда-то в сторону и скрывшись в кустах. Однако что-то здоровенное и сильное дернуло Жака сзади за шкирку, едва не подняв над землей. Он снова заорал бы, если бы собственный воротник не впился ему в шею, превратив крик в сдавленный хрип. Впрочем, давление тут же ослабло, и над плечом раздался приглушенный голос Нестора. «Тихо, тихо, кучерявый, держись ближе». Старший Колыванов подтащил Жака за шкирку к себе. Они с Ильей выстроились спиной к спине, пряча за собой варвару и француза. Оружие не доставали, но скалились по-звериному, показывая клыки, а на пальцах их медленно вырастали длиннющие черные когти. «Ружье убери!» — рыкнул на Жака Нестор, раздраженно пихая его локтем. «Их свинец все равно не берет, но, не ровен час, в кого-нибудь из своих попадешь. А что тогда берет?» — в ужасе отозвался Жак. Колыванов не ответил. Что-то, промелькнув мимо, едва не проскочило у него между ногами, но оборотень резко выпростал вперед когтистую лапу и выхватил прямо из воздуха нечто потлатое, угловатое и верещащее, как кошка, угодившая в водосточную трубу. Жак едва успел разглядеть тощие, как палки, конечности, покрытые бугристыми наростами, похожими на наплывы на древесной коре, и спутанную, как комок водорослей, шевелюру. Тварь молотила лапами, как пойманная курица, да и сами лапы были похожи на птичьи, с когтистыми тощими пальцами и острыми загнутыми шпорами. Изогнувшись, она полоснула таки Нестора по руке и вырвалась, оставив у него в пальцах лишь клок шерсти. Не успела добежать до кустов, как снова почти растворилась в воздухе, странная рябь вокруг нее размывала ее очертания так, что они быстро сливались с зарослями. Жаку вообще мало что было видно из-за перегораживающих обзор широченных спин Колывановых. А то, что он слышал, не прибавляло понимания происходящего. Вокруг творилось полнейшее, как говорят французы, пле-эмле. Визгливые, похожие на кошачьи, вопли неизвестных существ перемежались треском ломающихся веток, топотом, ругательствами, возгласами членов отряда. «Шалмасы!» — орал кто-то. «Да сколько их тут, так далеко от воды? Кучнее, кучнее становитесь. Ноги берегите, у них шпоры острые, как ножи, не стрелять. Ну куда ты шмаляешь, дурень? Да вроде попал. Ай-ай-ай-ай-ай, моя нога, быстрее, перетяни потуже». Но поверх всего этого, медленно, по нарастающей, будто рокот накатывающей волны, доносился еще какой-то звук, на который, кажется, пока мало кто обращал внимание, какое-то гулое утробное ворчание. А еще по земле, постепенно поднимаясь все выше, стелилась плотная белесая дымка. Она доходила уже до колен. Дрожащими пальцами Жак перезарядил ружье, используя патроны с красными метками. В них была самая крупная дробь, размером с сушеный горох. В руках у Вари тоже было ружье, но держала она его, будто обычную палку, вцепилась обеими руками в цевье, и лишь лихорадочно зыркала по сторонам. Радужка в ее глазах окрасилась янтарными и зеленоватыми искрами, ноздри раздувались, шумно втягивая воздух. Жак почти физически ощущал исходящее от нее напряжение. Девушка боролась с собственным даром, рвущимся наружу, и это пугало его сейчас куда больше, чем происходящее вокруг. Он схватил ее за руку, развернул к себе, зашептал что-то успокаивающее, от волнения сбиваясь на французский. Варя встрепенулась, будто очнувшись от наваждения, и во взгляде ее, который она обратила на Жака, наконец-то проступило осознанное выражение. Даже звериные искорки немного остыли, и глаза стали почти человеческими. «Держись, держись, слышишь?» Она, дрожа всем телом, кивнула, стискивая его ладонь в ответ, и почти в тот же момент что-то обрушилось на них прямо сверху. Одна из юрких костлявых тварей, снующих до этого под ногами, тощая, угловатая, вся будто слепленная из корявых древесных веток и комков мха. Вопя, как рассерженная кошка, она запрыгнула на спину Нестору и яростно молотила его лапами, длиннющие, в палец, тонкие когти так и мелькали в воздухе. Подбитая мехом куртка на спине быстро превратилась в лохмотья. Сам Колыванов, вжимая голову в плечи, пытался сдернуть ее с себя, но не мог ухватить. «Тихо, не крутись ты!» Илья изловчился и схватил Шалмаса за заднюю лапу, рывком содрал его со спины брата, но сам тут же отпрянул, рыча и прикрывая лицо свободной рукой. Тварь была хоть и не особо крупной, примерно с десятилетнего ребенка, но дралась с ужасающей яростью. Жак едва успел оттолкнуть Варю в сторону, подальше от мелькающих в воздухе когтей, как вдруг ему в лицо брызнуло чем-то горячим. Он не сразу и сообразил, что это кровь. Уродливый бесенок, пытаясь вырваться из рук Ильи, разодрал тому когтями руку. Нестор схватил тварь за другую лапу, а потом и за третью. Вдвоем Колывановы растянули Шалмаса в стороны, как на дыбе, но тот продолжал верещать и отчаянно брыкаться. И, похоже, силища в нем было непропорционально много. Два здоровых оборотня едва удерживали его, рыча от напряжения. «Скорее, огня!» — рявкнул Нестор. «Спалить нужно эту тварь!» Жак подскочил к дерущимся, направляя ружье на лесное чудище. «Да бесполезно, кучерявый!» С натужным кряхтением выламывая лапу твари, огрызнулся Нестор. «Пули их не берут, только огонь, не лезь!» Шалмас, будто вторя ему, выгнулся дугой и завизжал, вперев в Жака взгляд своих светящихся бесноватых глазенок. Рванул вперед, пытаясь достать его. Пасть с растущими в кривь и в кость серыми клыками клацнула, как крышка сундука, и распахнулась снова, обдав гнилостным дыханием. Жак в ответ ткнул стволом ружья ему прямо в морду, да так, что тварь вцепилась в него зубами, будто собиралась откусить одним махом. В тот же миг грянул чуть приглушенный выстрел, и уродливая башка Шалмаса словно взорвалась изнутри. Обломки разлетелись конусом, на шее остался лишь небольшой огрызок нижней челюсти с торчащими зубами. Само тело мгновенно обмякло, а потом как-то странно заскрипело, скукоживаясь и превращаясь в нечто похожее на скрюченный высохший корень. Братья от неожиданности так и замерли на несколько мгновений, стискивая в руках уже дохлую тварь. «Ну, или можно и так», — растерянно пробормотал Нестор. «Ага», — хохотнул Илья. «Мы так просто раньше не пробовали». Ободряюще хлопнув Жака по плечу, Илья тут же ринулся в сторону, помогать другим членам отряда. Шалмасов вокруг сновало, похоже, около дюжины, и часть из них до сих пор была жива. Жак, держа наготове ружье, отступил, прижимаясь к стволу дерева, рядом с которым укрывалась Варя. Та, переборов, наконец, прорывающийся дар, тоже стояла, вскинув оружие к плечу. И, судя по стойке, стрелять она умела. Впрочем, с такой-то семейкой. Слева от Жака что-то громыхнуло, и в клубах тумана он разглядел тонкую фигурку Рады. Девушка шмальнула от живота сдвоенным залпом из своего тигренка, и выстрелы отшвырнули в сторону еще одну тварь. Та попыталась было подняться, но из тумана вдруг вынырнул Богдан, неестественно быстро, размазываясь в движении. Пара мощных ударов, от которых в стороны расходились волны, будто от взрывов, и несчастный Шалмаз буквально разлетелся на ошметки. Почти одновременно с этим еще одного бесенка поймали осокорцы, обсыпав каким-то серым порошком, похожим на муку. Порошок этот вдруг начал шипеть и пузыриться, увеличиваясь в объеме во много раз и обволакивая тварь плотной и быстро застывающей пеной, состоящей из множества продолговатых непрозрачных кристаллов, плотно прилегающих друг к другу. Шалмаз какое-то время еще двигался и даже отползал от преследователей, превозмогая навалившуюся на него вязкую преграду. Но вскоре кристаллы окончательно затвердели, вмуровав его в здоровенную глыбу, еще и приклеившуюся к земле. Снаружи оставалась только башка монстра и кисти передних конечностей. Жак ни разу до этого не видел применения экспансивного имбирита или, как его часто называют в России, клей камня, но сразу узнал его по лекциям Кабанова, и у него тут же вспыхнуло жгучее любопытство. Если что-то и может отвлечь Жака Полинейка от смертельной опасности, так это тяга к знаниям. Да тут и случай был весьма занятный. Обычно клей и камень используют в строительстве, да и то в специфических условиях, например, когда нужно быстро выстроить временное убежище в тайге. Его кристаллы легкие, довольно прочные и пустотелые, что повышает их изоляционные свойства. Однако в долговечности они безнадежно уступают даже самому дрянному бетону, так что в зданиях используются разве что для утепления оконных рам. Но осокорцы явно использовали какой-то катализатор, во много раз ускоряющий разбухание кристаллов. И так довольно тривиальный материал превратился в эффективную ловушку. Один из примеров того, что называют знаменитой русской смекалкой. Пока Жак размышлял над боевым применением клей-камня, один из осокорцев подбежал к обездвиженному монстру и затолкал тому в пасть небольшой кусок огненного имбирита. На того это подействовало, как ладан на черта, визг поднялся такой, что уши заложило. Но, впрочем, затих Шалмаз очень быстро, визг перешел в хрип, потом в шипение и треск. Из пасти его повалил густой дым, клубы которого смешались с туманом, еще больше ухудшив обзор. Треклятый туман за считанные минуты успел заволочь тропу на десятки шагов вокруг. Он поднимался уже выше человеческого роста и был густым, как пар в бане. Силуэты людей проглядывали сквозь него невнятными тенями, особенно вдалеке. Но самое страшное, что там, за пеленой, явно кто-то был. Кто-то большой и шумный. Жак, прижимаясь спиной к стволу дерева, пытался отдышаться и унять бешено колотящееся сердце. В двустволке его еще оставался один патрон, и в мозгу билась навязчивая мысль, что нужно дозарядить второй прямо сейчас. И в то же время казалось, что стоит ему начать возиться с патронами, как из леса наскочит еще какое-нибудь страшилище. Еще и очки, как назло, запотели так, что сквозь них мало что было видно. Но о том, чтобы снять их и протереть хорошенько, тоже не могло быть и речи. «Ты как?» — с тревогой в голосе спросила Варя, не опуская ружье. «У тебя кровь на лице. Не ранен, это не моя. Осторожнее, слева». Кусты сбоку от них затряслись, между ветками мелькнул смутный силуэт. Они с Варей синхронно навели на него ружья, но оба не выстрелили, ничего толком не было видно, да и движение было мимолетным. «Что это?» — в ужасе выкрикнул кто-то в нескольких шагах от них, почти неразличимый в густом тумане. «Сюда!» — донесся другой голос. «Соберитесь вместе, не растягивайтесь. Это Богдан!» — выдохнула Варя. «Пойдем, вон туда!» Они, продираясь через колючие, так и норовящие вцепиться в одежду ветки, двинулись в сторону голосов. Кусты будто сдвинулись плотнее. Казалось, тропа находится всего в нескольких шагах от них, однако вместо этого путь перегораживали густые заросли. Товарищи по отряду были совсем рядом, было слышно их голоса, хруст палой листвы под ногами, но при этом разглядеть кого-то не удавалось. Смутные силуэты в серо-белом тумане расплывались, Стоило подойти чуть ближе, оборачивались кустами и лепнями. Жак запрокинул голову вверх, туда, где туман уже начинал рассеиваться, и можно было попытаться сориентироваться по стволам деревьев. И замер от ужаса. Поначалу показалось, что кроны деревьев двигались, сходясь все ближе. Но потом, протерев очки подушечками пальцев, он разглядел нечто огромное, нависающее над ними, как башня. Великан. Настоящий великан, в два человеческих роста, не меньше. С тощим узким туловищем, расширяющимся кверху и с торчащими из мохнатого горба наростами, похожими не то на сухие деревца, не то на разлапистые рога. Башка, вытянутая, узкая, снизу переходящая в спутанную длинную бороду. И глазищи, глазищи-то какие. Два озерца ядовито-зеленого пламени, источающие во все стороны струйки такого же цвета. Лапищи, мощные, узловатые, раздвигали и ломали мешающие пройти ветви деревьев, а кусты под огромными ногами и вовсе хрустели и приминались, как сухая трава. В одной из лап Жак разглядел огромную дубину, представляющую собой вывороченное с корнями деревце. Святая Женевьева, да как вообще можно остановить подобное чудовище? Боровик, выкрикнул кто-то, як морт, сюда, сюда все, прячьтесь, сюда, Жак. Варя потянула его за рукав, указывая вперед и чуть правее. Там в тумане маячило сразу несколько темных фигур. Наконец-то, вон он, остальной отряд. Как они умудрились сбиться с пути. Кусты впереди встали совсем уж непреодолимой стеной, ломиться сквозь них было бесполезно. Варя и вовсе застряла, несколько ветвей, как живые, вцепились в ее одежду, так что Жаку даже пришлось закинуть ружье за спину и достать нож, чтобы освободить ее. Их звали, Жак слышал голос Богдана и кого-то из Колывановых. Вроде бы совсем близко, но при этом каждый из возгласов доносился с разных сторон. Туман не просто дезориентировал, он начисто сбивал с толку. Мелькнула мысль, а что, если это и есть тот самый зов? Что, если он уводит их все дальше от группы? Окружающие звуки, даже треск и грохот надвигающегося великана, были какими-то приглушенными, будто доносились сквозь толстый слой воды. Громко и отчетливо Жак слышал лишь собственное срывающееся дыхание и колотящийся в висках пульс. И больше всего он боялся упустить из вида варвару. Та тоже поминутно оборачивалась к нему и цеплялась свободной рукой за его одежду. Ружье она держала за ствол, опираясь прикладом о землю, как посохом. Шаль ее сбилась, волосы растрепались, толстая золотистая коса болталась за спиной, тоже цепляясь за ветки. В глазах по-прежнему проскальзывало что-то звериное, но это странным образом не пугало, а наоборот привлекало. Такой, раскрасневшийся, возбужденный, с горящими глазами, пышущими колдовской силой, она нравилась ему еще больше, особенно на контрасте с ее обычным поведением, скромным, даже застенчивым. Сам Жак перебросил ремень ружья через плечо, чтобы освободить руки, но само оружие постоянно цеплялось за ветки и жутко мешалось. Из правой руки он не выпускал нож.